Глава 55. Что это было? Теперь я окончательно перестала понимать Ариаса. Испугался? У него внезапно проснулись угрызения совести? Решил подождать до свадьбы? Вряд ли его ждет любимая змея, и он не хочет изменять. Какая из чертовых причин? Что? Распалившись от обиды и злости, я выбралась из теперь раздражающей меня ванны и дотянулась до своего свертка с одеждой. Надо оценить степень бедствия. Я кусала губы, пытаясь отвлечься от слез, наворачивающихся на глаза. Плащ ожидаемо мокрый, а внутри него такая же мокрая и грязная одежда. Замечательно. Как же так? Самый яркий поцелуй в жизни закончился самым-самым разочаровывающим образом, отказом с его стороны по непонятным причинам. Я прекрасно ощущала мужское желание, поэтому причины были явно не физического плана. Предположим, объяснит. Допустим, причина веская. Но мне вряд ли будет легче. И продолжения не будет. Я себя знаю. Запомню и уже не поверю. Буду ждать подвоха. Вообще больше ничего не будет. Ну и сам дурак. На мокрые вещи все-таки капнули несколько злых и огорченных слезинок. Вытащила ботинки, рубашку, штаны и яблоко. Подложил. Я силой сжала фрукт в руке и мстительно выкинула подальше в камни. «Не нужны мне твои подкормки!» Отряхнула ботинки об камень, грязные вещи бросила в воду и долго яростно стирала, полоскала, на одежде вымещая неудачу. Над походным плащом пришлось здорово потрудиться. Мокрый, тяжелый, плотный. Я с трудом выжила его, вымоталась, но справилась. Бывали у меня разочарования, но такого, какой момент упущен, зараза. Немного остыв, взяла постиранную кучку вещей под мышку, надела совершенно невысохшие ботинки и медленно полезла к выходу. Надо было разложить или развесить одежду, чтобы хоть что-то высохло, пока светло. Я с трудом добралась до входа, так как тропинки в пещере не образовалось, и приходилось карабкаться по порой очень неудачно расположенным камням. Наружу я вылезла через широкую трещину и обнаружила, что пещера с источником находится примерно на середине небольшой горы, а под ней простирается довольно пологий склон, который заканчивается густым зеленым лесом. После дождя небо прояснилось, и для меня солнце оказалось неожиданно низко. Так странно было увидеть его после всех блужданий по замку, по пещерам и прочего. «Прочего!» — фыркнула, быстро распределяя вещи по ближайшим камням, постепенно начиная волноваться. «Куда же ты запропастился, мерзавец?» Бурча под нос, осторожно осматриваясь, Ариаса давно не было, по ощущениям прошло больше часа, а может и все два. Я забралась подальше, молясь о том, чтобы никого не встретить. Хороша я буду предстать перед группой каких-нибудь местных разбойников в одном белье. Сразу в избытке получу все, что хотела. Внезапно я увидела на траве за камнями, чуть ниже пещеры, что-то темное, чьи-то ноги. Сердце ёкнуло от нехорошего предчувствия. «Ариас!» Я кинулась туда. «Ариас, держись! Я сейчас!» До него я долетела за минуту, без боязни перепрыгивая через кочки и камни. Ариас лежал на животе. Я с трудом перевернула его. Глаза закрыты. Он был без сознания. «Что с тобой?» Я испуганно потрясла мужчину за плечо, похлопала по щекам. «Ариас, ты меня слышишь? Если это шутка, то не смешно. Очнись!» Он не реагировал. Судорожно осмотрела тело. Ариас успел надеть штаны, ботинки и не успел надеть рубашку. Она тряпкой валялась рядом. Плащ с ножнами лежал тут же. Кажется, что полз, но я не видела никаких видимых повреждений. Порезов не было. Что с ним? Змея укусила змея? Не должно быть так. Потрогала лоб. Просто кипяток. Господи. Потерпи, малыш, потерпи. Я начала гладить русые волосы, от испуга перейдя на малыша. Сейчас я помогу. В панике огляделась по сторонам. И что мне с ним делать? Через несколько секунд поняла, что для начала Ариаса надо убрать с открытой площадки, хотя бы за камень. Вскочив, я схватила его под плечи, потянула и... Ничего не получилось. Задача оказалась не из легких. Прихватить его мне не хватало сил. Тело мужчины то и дело выскальзывало из рук. Единственное, что смогла, схватить его за запястье и поволочь. «Боже, какой тяжелый! Рывок! Еще, еще! Держись, миленький!» — шептала я. «Держись!» Ранение тут же напомнило, что у меня нет никакой регенерации, и рука остро заколола. Постанывая от боли, я волоком дотащила бессознательное тело до широкого камня и положила за ним. Совершенно выдохнувшись, поняла, что затянуть Ариаса в пещеру для меня нереально. В принципе, можно бы положить его на плащ и тянуть, вот только куда? На камне пещеры точно будет холоднее, чем на земле. Да и не дотяну наверх, только вниз. Посмотрела с горы на лес. Там молча стояли деревья, и таилась неизвестность. А если дождь, это низина, возможный потоп. «Останемся-ка здесь, Ариас», — пробормотала вслух, не зная, верное ли решение принимаю. Поняв, что нужна вода, а вода в пещере для питья не годится, я была кинулась на поиски, но резко застопорилась. А в чем ее тащить, если найду? Поразмышляв несколько секунд, бросилась к разложенным на камнях вещам и сдернула свою рубашку. Зажав ее в руке, козой помчалась вдоль склона, надеясь найти хоть какой-нибудь ручеек. С водой мне повезло. Через несколько минут я нашла чистый ручей, бьющий из горы. Намочив в воде рубашку, помчалась назад, надеясь, что Ариас очнулся. Упав перед ним, позвала, опять потрясла. Но змей продолжал лежать, без сознания. Нет, не очнулся. Силой приоткрыв ему рот, выжала из рубашки воду. Смочила сухие губы, горячее лицо, грудь. Ариас продолжал полыхать, как печка. Вода высохла мгновенно. Я еще несколько раз бегала к ручью, пока не стало совсем темно. Ужасно хотелось есть, но у нас не было никаких запасов. Пришлось запивать голод водой, сожалея о выброшенном в сердцах яблоке. Ариас оставался без сознания. «Может, ты простыл в пещере? Ты меня долго нес? Выкарабкивайся, а то я уже готова трогать твои любимые кинжалы». Сидя рядом с мужчиной, я гладила его горячий лоб и смотрела на яркое закатное небо. Говорить вслух меня успокаивало. «Кажется, этой ночью тебя будет защищать подавальщица из трактира». Или фотограф из другого мира, это как посмотреть. Ладно, не переживай, все будет хорошо. Давай расскажу тебе сказку про кота в сапогах. Он почти такой же хитрый, как ты, тебе понравится. Итак, жил-был мельник, и было у него три сына. Вздрагивая на подозрительные звуки из темнеющего внизу страшного леса, я рассказала ему сказку про коварного кота. Чудо не произошло. Ариас не пришел в себя, а жар не спал. Зато неумолимо пришла ночь, которая принесла с собой ожидаемый холод. Я оделась в невысохшую одежду, подстелила нам оба плаща, подтянула поближе ножи и легла рядом с Ариасом. «А ты горячий парень!» Я пыталась вслух пошутить, дрожа, вжимаясь в него, и тут же попросила: «Приходи в себя, пожалуйста, я очень жду и боюсь». Было страшно уже не за себя, я до жути боялась за него. Какая там обида, теперь она казалась мелочью, вместе со страхом я ощущала бессилие, потому что мне было нечего дать больному, кроме воды и внимания. Оставалось только надеяться, что Ариас выкарабкается и утром традиционно пошутит на какую-нибудь возмутительную тему. Я уже придумала ему шутку про особо мягкий щит из лисичек. Да, так и будет. Надо верить, он сильный. Ночь стояла звездная, окутывая нас множеством шорохов и звуков. Вслушиваясь в лес, я сжимала рукоять кинжала, обнимала Ариаса и планировала, что делать, если придет зверь. Если придет незнакомец, случиться могло что угодно. Ариас не бредил и дышал почти неслышно. Мне не хватало его шуток, и было жутко от молчания. Я еще много раз слушала дыхание, вырывающееся из сухих губ, щупала лоб, убеждая себя, что жар постепенно отходит. Сжавшись под лихорадочно горячим боком, убеждала себя не думать о том, что над нами может появиться оскаленная медвежья пасть. Только окончательно вымотавшись, уже глубоко за полночь, провалилась в беспокойный сон.